Дорогие друзья, мы собрались сегодня на юбилейное торжество, посвященное столетию нашего объединения, объединения общин Омской области. Об этом служении мы много молились и много просили Господа. Господь подарил нам эту благоприятную возможность. И приятно видеть, радостно видеть такое большое собрание и многих братьев и сестер, с которыми многие годы разделяли служение, разделяли трудности, переживания, скорби подчас, и многие-многие благословения испытали под рукой любящего Господа. И поэтому от сердца сердечно приветствуем всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Очень коротко хотел сказать о ходе нашего служения. В ходе нашего служения мы хотим держаться трех основных линий. Первое. Мы хотим вспомнить пройденный путь, чтобы ярче, чтобы лучше высветить милость и благодеяние нашего Господа и Его благодать. Второе, мы хотим благодарить и славить Господа сегодня за милостивое водительство все эти 100 лет. И в-третьих, мы хотим молиться о ниспослании дальнейших благословений в жизни нашего объединения, нашего братства. Программа у нас сегодня довольно обширная, и она состоит из трех частей. Одна часть до обеда и две части после обеда. В программе будут проповеди, в каждой части будет две проповеди, а также три исторических экскурса, в которых мы хотим несколько осветить жизненный путь нашего братства, нашего объединения. А также будут стихотворения рассказаны, пение, групповое пение и пение сводных хоров, смешанного и мужского хора. А также услышим музыку оркестра. И лейтмотивом всего праздника, конечно, должно бы быть, и хотим этого, и об этом молимся, должно быть прославление нашего Господа. И действительно, вот эта слава Господа, она звучать будет и в песнопениях, и в стихотворениях. И теперь хор споет гимн «Славьте Господа». Затем мы послушаем приветственное стихотворение.